терпение иссякает. Растяните-ка его». Вулф опустился на корточки и потянул меня за рукав. Я пригнулся. В его правой руке блеснул широкий тесак. Вулф зашептал: «Мы войдем, когда он заорет. Ты откроешь дверь, и я войду первым. Возьми в одну руку револьвер, а во вторую — капсюль». В ответ я прошептал: «Я пойду первым. Не спорьте. Освободите его». Вулф кивнул. Я потянулся за Марли. Этот револьвер не обладал убойной силой Кольта, но я к нему больше привык. Левую руку я нащупал в кармане капсюль, но вынимать не стал, предпочитая оставить руку свободной. Петер испустил дикий вопль. Я толкнул ногой дверь и ворвался внутрь. Шум открываемой двери потонул в истошном крике Петера, но Буа, увидев меня, бросил веревку и вытаращился на нас. Его сотоварищ последовал его примеру, и тут же, сидевший на стуле, прыгнул с него и повернулся. Поскольку он был ближе ко мне, я прицелился в него. Вулф, вытянув вперед нож, заговорил, но его прервали. Рука моего противника нырнула к бедру. Не знаю, был ли он круглым болваном или отчаянным храбрецом, но мешкать я не стал, и с 9 футов выстрелил ему прямо в грудь. Краешком глаза я заметил, что рука человека справа от меня метнулась назад и тут же вылетела вверх и судорожно отпрянул в сторону. Нож просвистел на волосок от моего уха, но враг уже надвигался, на ходу доставая что-то из-за пояса, так что мне пришлось остановить его выстрелом в упор. Я развернулся влево и остолбенел. Буа, привалившись спиной к стене, по-волчьи ощерился, держа перед собой нож. Вулф, вытянув вперед руку с тесаком, наступал на него в классическом боевом полуприседе. Когда я позже спросил Вулфа, почему Буа не бросил в него нож, Вулф объяснил, что в поединках на ножах не принято прибегать к подобной тактике. Если противника сразу не прикончишь, то, оставшись без оружия, очутишься в полной его власти. Зная это тогда, я мог бы пальнуть Буа в плечо или в ногу, но я не знал и стремился лишь как можно скорее всадить в него пулю, прежде чем он успеет уложить Ниро Вулфа. Я выстрелил, и Буа судорожно дернулся, но руку с ножом не опустил. Я пальнул еще раз, и он мешком свалился на пол. Вулф протопал мимо меня к стулу, сел и сказал, не выпуская их из вида. Петер Зов, по-прежнему висевший под потолком, что-то хрипло выдавил. Вулф перевел. Он просит, чтобы его опустили. Только сперва посмотри на них. Кто-то из них может притворяться. Никто не притворялся. Я в этом тщательно убедился. Дольше всех я подозревал Буа, поскольку пушинка, которую я положил ему на ноздри, слетела. Однако 2 повторные попытки показали, что я просто сдуло сквозняком. «Никто не прикидывается», — провозгласил я. «Я стрелял в упор. Если вы хотели, чтобы...» «Ты слышал, чего я хотел? Опусти его». Я размотал цепь и опустил Петра. Должно быть, я немного отвлекся и не следил за ним, потому что, когда я выпустил цепь из рук, Петр мешком свалился на пол. Я вынул из кармана складной нож, раскрыл его и склонился над Петром, чтобы перерезать его путы. Но Вулф остановил меня. «Подожди, он жив?» «Конечно, жив. Он просто потерял сознание, и я его прекрасно понимаю. Он умрет». «Отчего? Вы захватили с собой нюхательную соль?» «Проклятие!» — взорвался вдруг Вулф. «Ты на собственных похоронах будешь поясничать. Свяжи его лодыжки, и мы поднимемся наверх. Сомневаюсь, чтобы снаружи были слышны выстрелы, но мне все-таки будет поспокойнее, когда мы выберемся отсюда». Я повиновался. Веревок в комнате было сколько душе угодно, так что я управился быстро. Когда я покончил с Петером, Вулф уже стоял у двери с фонариком в руке, я тоже взял с полки фонарик и вышел следом за Вулфом к лестнице, а затем поднялся по ней. На сей раз мы преодолели 15 ступенек быстрее, чем в первый раз. Вулф сказал, что нужно проверить, не остался ли в крепости еще кто-нибудь. Я согласился. Вулф знал в крепости все укромные места и закоулки, как будто сам ее построил. Он даже заставил меня подняться на сторожевую вышку, в в то время как сам караулил у ее основания с моим кольтом в руке.